Сколько слов об Алексее Константиновиче и ни одного обо мне, думала в тот же момент обиженная Полина. Как будто меня тут совсем нет, честное слово. Интересно, что он сам обо мне думает. Ведук умолк и некоторое время глядел на пламя свечи, потирая пальцами виски. Наконец вздохнул. Ладно, что-то я заболтался. Завтра с утра мы приступим к работе. Скверно то, что Селестен исчез. Он должен был ждать меня сегодня, но его нет, и кольцо тоже исчезло. «А что это было за кольцо?» — подала голос Полина. «Перстень с печаткой», — хмуро бросил ведок. «Очень затейливая работа». «Что за печатка? Там были какие-нибудь инициалы?» — допытывался Алексей. «Были. НСД». «НСД? Именно. Вам это что-нибудь говорит?» Алексей покачал головой. «Ничего». «Мне тоже», — откровенно признался ведок. «Ладно. Мои молодцы уже наводят справки, где только можно. Думаю, скоро мы узнаем, кто, кроме нас и графа Максима, охотится за сокровищами. Жаль, что ваш воришка не в состоянии говорить. Он бы мог многое нам поведать». «По-моему, и так все ясно», — заметила Полина. «Нас обоих задержал Максим де Шевран, а Матвей успел сесть в карету. Но тут один, допустим, человек садится к кучеру и угрожает ему пистолетом, а второй садится в карету. Как вариант, кучера оглушили, засунули в карету, на козлы сел сообщник, а в карету преступник. Так или иначе, но преступников двое, по меньшей мере двое». «А где двое, там и дюжина», — ведок в возбуждении щелкнул пальцами. «Нам важно другое. Кучер плюс еще один — это ничего вам не напоминает?» «Напоминает», — Алексей нахмурился, — «то, как на меня сегодня напали. Один человек на козлах, один в карете. И это приводит нас к светлоглазому парню в месте, которого вы лишили его зеницы ока. Значит, он и есть НСД». «Пока ничто не противоречит этой версии», — заметил ведок. «Если не он, то тогда кто-то из гостей», — воскликнула Полина. «Или слуг», — согласился ведок. «Круг сужается, не правда ли? В любом случае, он должен быть где-то рядом». «Разве в дом нельзя пройти незамеченным?» — проговорил Алексей в сомнении. «Под видом лакея или поставщика, или...» «Дорогой мой мальчик», — снова заговорил ведок поучительно, — «человек не булавка, его всегда видно. Выбросьте из головы истории о преступниках-невидимках. Первое правило сыщика — что бы ни произошло, ищи свидетеля. Пока же мы знаем следующее. Кроме Максима де Шеврана, в доме или возле него был некто с печаткой НСД, который тоже желал завладеть шкатулкой. Поэтому он сел в карету Матвея и...» «Вряд ли Матвей мог что-то ему рассказать», — заметила Полина. «Он говорил только по-русски». «И если наш НСД не разумел на вашем замечательном языке, вор оказался ему совершенно бесполезен», — подхватил ведок. «Что дальше?» Он обыскивает вора и карету, убеждается, что шкатулки нигде нет, избавляется от ненужных свидетелей, после чего вспоминает, что с воришкой на бал явился некий молодой человек, который, вот незадача, назвал свое имя графу, а затем дрался с ним на дуэли. «Матвей украл у незнакомца кольцо», — напомнил Алексей. «И тот вскоре спохватился и подкупил Селестена, чтобы вернуть себе кольцо», — подытожил ведок. «А заодно, как следует, взялся за вас». «Мне только одно непонятно», — признался офицер. «Кто взял шкатулку?» «И мне непонятно очень многое», — призналась Полина. «Например, кто такая Эжени? Кто писал письма и каким образом Эпине Брокару удалось до них добраться?» «Это ведь тоже немаловажные вопросы. И еще неплохо бы знать», — внес свою лепту в разговор Каверин, «является ли НСД нанимателем Максима де Шеврана или же работает сам по себе». «Кроме того», — добавил ведок, подняв палец, — «меня занимает, почему НСД заинтересовался именно вором и откуда понял, что тот имеет отношение к шкатулке. У вас есть какие-нибудь соображения на сей счет?» Алексей подскочил на месте. «Боже мой! Да ведь Матвей сам проболтался. Я же застал его с какой-то дамой, явно ровесницей века, которой он твердил, что...» «Это была Розетта», — усмехнулся ведок. И ваш подручный мог говорить ей что угодно. Она ни слова не знает по-русски». «Вы уверены?» — недоверчиво спросила Полина. «Как и во множестве других вещей», — хладнокровно отозвался Видок. «Но тогда я не понимаю, откуда...» — Видок пожал плечами. «Вы же держали шкатулку в руках. Вас попросту могли заметить, друзья мои». Алексей чувствовал себя полным глупцом. Такое простое объяснение даже не приходило ему в голову. «Ну, почему они первым делом взялись за Матвея, а не за нас?» — допытывалась Полина. «Ведь в руках сверток держали я и мой спутник. Именно нас должны были с ним увидеть». «Ну да, дорогая мадемуазель», — кивнул Видок со смешком. «Так оно и было». «Но внезапно шкатулка исчезает. Вы стоите на виду у всех с пустыми руками и честными лицами, а сообщник ваш поспешно скрывается. Вывод напрашивается сам собой. Вы передали шкатулку ему, а сами для отвода глаз остались на месте. Поймите, человек, знающий ценность содержимого шкатулки, даже вообразить себе не мог, что вы взяли да бросили ее в кусты». Алексей тяжело вздохнул. Благодаря острому уму Видока, те маленькие противоречия и неувязки, которые подспудно терзали молодого офицера, объяснились самым простым и естественным образом. «Что вы намерены предпринять?» — спросил Каверин. Видок поморщился. «Думать над всем этим? Если вы сказали мне правду, и шкатулка в самом деле оказалась в кустах, то исчезнуть оттуда она могла только одним способом — кто-то ее подобрал. Ставлю 100 против одного, что пресловутый кто-то либо гости Пенеброкара, либо принадлежит к его прислуге». Сыщик взял со стола 2 листка. «Вот перечень гостей бала, среди которых должен находиться и наш таинственный НСД, а во втором списке — все слуги. Будем искать? Кроме того, завтра придет мой осведомитель. Он обещал все-таки разузнать поточнее, на кого работал Максим де Шевран». Алексей незаметно зевнул и прикрыл рот рукой. «Вы, должно быть, порядком устали», — спохватился Видок. «А я вам тут голову морочу. Ложитесь и спите спокойно, а я пока постерегу». «А я?» — обиженно спросила Полина. «Тут есть диван и кушетка», — Видок в некотором смущении развел руками. «Надеюсь, вы как-нибудь поделите их между собой». Алексей ждал со стороны Полины взрыва, но, к его удивлению, барышня Серова только вздохнула, сказала хорошо и без всяких церемоний захватила диванчик. Алексею досталась узкая кушетка, но на ней вполне можно было вздремнуть. «Как вы думаете, наш вор мог догадаться, что оказалось у него в руках?» — спросил Видок после небольшой паузы. Полина смущенно призналась, что она только нашла шкатулку, но не заглядывала внутрь. «А я видел лишь начало верхнего письма и конверт», — пояснил снова Алексей. «На остальное не обратил внимания. Вот если бы в тексте было какое-то указание...» «Разумеется, оно там есть», — раздраженно бросил Видок. «Иначе бы все не гонялись так за этой шкатулкой. Хозяин тайной комнатки задул свечи, оставив только одну. Ладно, спите. Завтра я разбужу вас».